В послании апостола Павла к евреям ясно выражена воля Божья, призывающая верующих. Итак, мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. 12 глава, 28 стих. О благодати, то есть о сути ее, о ее некоторых характеристиках, было сказано в прошлых беседах. Суммируя все сказанное прежде о Божьей благодати, можно сказать следующее. Благодать Божья – это удивительное, благое предрасположение Божье к человеку. И именно благое предрасположение, ибо благ только Бог. И это благое предрасположение Божье к человеку выражается именно благодатным образом. Например, благодатью Его мы спасаемся, благодатью Его мы укрепляемся. Зов голоса Духа Святого, а именно хранить благодать, актуален, ибо уход от подаваемой Богом благодати – это значит уход человека от спасения, укрепления, научения. И вот сегодня обратим наше внимание на Божью благодать, которая укрепляет нас в духовной жизни. Святая жизнь. В послании апостола Павла к Коринфянам читаем такие слова. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божьей жили в мире, особенно же у вас». 2 Коринфянам 1:12. Жить в этом развращенном мире богоугодным образом невозможно без благодати Божьей. Некоторые, как в далеком прошлом, так и в настоящем, стремятся жить богоугодно без дара благодати Божьей, то есть отвергая ее, но стремясь достигнуть этих богоугодных высот чаще всего своими делами, своей философией, основанной на плотской мудрости или еще каким-либо другим средством. В послании к римлянам апостол Павел, например, ясно показывает читателям на громадную разницу между Моисеевым законом и благодатью Христовою. Закон требовал послушания и сурово карал непокорных, но греха искоренить не мог. Благодать же показывает человеку чрезмерную любовь Божью, вызывает в сердце человека ответную любовь к Богу и делает его способным исполнять заповеди Божьи. Итак, путь к святой жизни, благоугодной Богу, даруется Богом через Его благодать. Служение. В послании апостола Павла к евреям, 12 главе, 28 стихе, сказано о благодати, которую будем служить благоугодно Богу. Но не все знают, что благодатное предрасположение Божье содействует от начала и до конца служения служителя Божия. Во-первых, Бог по своей благодати избирает себе служителей. И здесь нет никаких заслуг человеческих. Так Господь Иисус Христос сказал ученикам: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стих. Избраны на определенное служение и все верующие. Ибо апостол Петр возвещает: «Вы род избранный, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас». 1 Петра 2, 9. Во-вторых, не только начальные шаги служения верующих во славу Божию являются действием Божьей благодати, но и вся жизнь, посвященная служению, тоже зависит от той же божественной благодати. Очень ясно об этом говорит нам апостол Павел, читаем. «Но благодатью Божьей «Есмь то, что есмь, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною». 1 Коринфянам 15 глава 10 стих. Жертвенность. Апостол Павел пресвитерам из Ефеса говорит: «Блаженнее давать, нежели принимать». Деяния апостолов, 20 глава, 35 стих. С благодатью Божьей непосредственно связано приношение или жертвенность. К сожалению, нужно признаться в том, что многие понимают жертвенность во славу Божью как нечто, ничего не имеющего с благодатью. Но Слово Божье говорит нам об обратном. Читаем из второго послания апостола Павла Коринфянам 8 главы с 1 стиха и по 5 стих. «Уведомляю вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве радушия, ибо они доброохотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым». Оказывается, что в сердцах верующих в Македонии благодать содействовала тому, что они убедительно просили принять их даяние, и их даяние было не по силам, а сверх их сил. Вот что значит благодать и результат ее – жертвенность. Радостно то, что Бог по своей благодати обогащает нас, для того, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Как говорится об этом во втором послании апостола Павла Коринфянам, 9 главе 8 стихе. И печально то, что испытавшие благодать Божью в своей жизни – не используют ее на всякое доброе дело, а сберегают все это для своего прибытка. В жизни таковых исполняется Слово Божье, будто благочестие служит для прибытка. 1 Тимофею 6 глава 5 стих. Страдания. Нельзя обойти молчанием и еще одну сферу влияния благодати Божьей. Благодать Его не только ведет нас к святой жизни, служению, жертвенности, но и помогает переносить верующим страдания в их хождении пред Богом. Апостол Павел написал филиппийцам, читаем: «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасения. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Филиппийцам 1 глава 28 стиха по 29 стих. А в стихах 28 и 29 первого послания апостола Петра во второй главе сказано: «Ибо это благодать, если кто по совести ради Бога переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо какая слава, если вы будете терпеть, подвергаясь ударам за проступки. Но если, делая добро и страдая, вы будете терпеть, это благодать пред Богом. Ибо на то вы были призваны, потому что и Христос пострадал за вас, оставив вам пример, чтобы вы следовали по стопам Его». В выражении апостола Павла «дано ради Христа страдать» слово «дано» следует понимать как дар благодати Божьей. И эта истина особенно раскрывается в вышепрочитанных стихах апостола Петра, так как он говорит, читаем: ибо это благодать, если кто ради Бога переносит скорби. И еще читаем. Если делаем добро и страдаем, это благодать пред Богом. В своих переживаниях мы жаждем найти силы, с помощью которых можно укрепиться, выстоять. Помните, что по благодати Божьей мы приобретаем силу свыше, как и сказано. Ибо как сам, то есть Господь, претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. Послание апостола Павла к евреям, 2 глава, 18 стих. Мы также иногда забываем, что Бог верен, и, как сказано, не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Первое послание апостола Павла Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Как величественно благодатное действие Божье! Какие бы трудности ни встретились нам на жизненном пути, будем утешаться словами книги Откровения, 22 глава, 21 стих. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.